Унижение как педагогический метод. Откуда-то из невозможных глубин вдруг выплыло. Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу. В особенности тронули эти скользя и предадимся, и что-то как будто хрустнуло в грудной клетке. Так ранним утром обнаруживает себя первый ледок на палой листве. Гортань свело судорогой, и ожили слезные протоки. Минутой раньше еще казалось, будто внутри ее тела не осталось ни единого источника влаги, даже месячные прекратились некоторое время назад. Что и говорить, это обстоятельство, безусловно, облегчило жизнь. Никаких гигиенических изысков ей не предоставили, только бросили тряпку, которую лишь условно можно было назвать чистой в тот день, когда она, очнувшись от ночного забытия, обнаружила себя в луже крови. Помнится, в детстве. Ей тогда не исполнилось еще и 12. Она решила, что смертельно больна, увидев бурые пятна на своих трусиках. В то время никаких внешних признаков ее созревания пока еще не наблюдалось. Тощий, стремительно удлиняющийся подросток, каким она тогда была, не вызывал опасений у матери, беспечно откладывавшей интимное откровение на потом. Свою смертельную болезнь она скрывала до самого вечера, пока мама не вернулась с работы. Эти 5-6 часов, проведенные в тяжких раздумьях о собственной смерти, она запомнила на всю жизнь. Все обострялось еще вынужденным одиночеством. В тот момент они с мамой временно жили в отдельной квартире тети Алены, маминой подруги, уехавшей на месяц в Париж и оставившей на их попечение громадную овчарку по имени Билл. Пес, несмотря на свои размеры, был совершенно безобиден и чрезвычайно чувствителен к человеческим недугам. Лежа рядом с ней на тахте, она позволяла ему это в отсутствие взрослых, он время от времени вздыхал и тревожно вглядывался в ее заплаканное лицо. Если бы она в тот день находилась в их собственной комнате, в коммуналке, ей бы не пришлось так долго пребывать в тягостном ожидании смерти. Кто-то из соседок непременно бы заглянул к ним по какому-нибудь пустяковому поводу, и все разрешилось бы гораздо раньше. То есть гораздо раньше первой мысли о смерти. И тогда она еще какое-то время жила бы радостно и беспечно, но уже с гордым осознанием своей причастности к миру взрослых. Однако такое глубокое погружение в размышления о смерти не проходит для ребенка даром. По крайней мере, когда смерть действительно даст о себе знать, трудно будет ее не заметить или даже просто сделать вид, что не заметил. Вот и сейчас она точно знала, что предел ей уже поставлен, но понимала также, что от нее ничего не зависит, не она решает, когда все закончится. Более того, всякий раз, как она на самом деле приближается к опасному краю, кто-то, пока что ей неизвестный, бросает спасительный страховочный канат в виде той подсказки из детства. «Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу!» И сразу вслед за этим рисуется картинка. За окном той самой квартиры маминой подруги, где они с Биллом вдвоем, раскинулся двор, покрытый первым, еще совсем не тронутым, ничьими следами снегом. Соблазн так велик, что она решается на отчаянный поступок, набрасывает на плечи пальтецо, берет на поводок Билла и, скинув у дверей тапки, идет с ним на прогулку босиком. Ноги действительно скользят у подъезда, и ей с трудом удается удержать и равновесие, и собаку. Идея не кажется уже столь привлекательной, и даже хочется вернуться домой. Но Билл как будто сошел с ума. Он тянет ее вглубь двора, скачет, как молодой бычок, зарываясь носом в снег, веселится и фыркает, лишая покров девственности. В какой-то момент ключ выскальзывает из руки и безвозвратно исчезает в снежном месиве. Все поиски напрасны. Рассчитывать на собачье чутье бессмысленно. Пес, строгим голосом, призванный на поиски, суетится под ногами, демонстрируя деловитость и исполнительность, и затаптывает улики окончательно. И тогда ничего не остается, как идти через весь город к маме на работу, смущая прохожих босыми отпечатками ног на не успевших окончательно спрятаться под снегом тротуарах. Много позже, лет через 15. Зябким, хмурым ноябрьским утром она встретила во дворе своего дома, это уже был совсем другой город, босую девушку, прогуливавшую на поводке породистого пса. На той были надеты короткая футболка и туго обтягивающая аппетитную попку шорты. Снег, выпавший накануне, успел превратиться в грязную кашу, которую заспанные прохожие норовят по возможности перепрыгнуть в попытке защитить чувствительную к нашей непогоде обувь. Девушка же невозмутимо шлепала по маслянистым лужам той ленивой походкой, которая обычно возникает у нас в начале мая, когда природа, заставая врасплох застегнутых еще до подбородка горожан, неожиданно подбрасывает проверочный жаркий денек. Собственно говоря, это была не просто прогулка, а некая демонстративная акция. Она козыряла своей независимостью и здоровьем, повергая редких свидетелей в легкую панику, недоумение и даже испуга. Если бы ей взбрело в голову внезапно напасть на кого-нибудь из них, она не встретила бы сопротивления. Что и говорить, между двумя босыми девушками была пропасть, и не только во времени. Прошло уже 5 месяцев, с тех пор, как я увидел их лица впервые. Тогда, помнится, мне пришло в голову, что этих двоих что-то связывает. Ну, не знаю. Может, все дело в моем воображении. С рождения во мне живет способность придавать преувеличенное значение всяким маловразумительным с точки зрения окружающих деталям. Вполне вероятно, причиной развития подобного свойства послужило чрезмерное увлечение в детстве всякого рода детективной литературой. Особую роль тут, конечно, сыграл Конан Дойл, книги которого, можно сказать, были гвоздем нашей скудной домашней библиотеки. И ведь удивительное дело, я никогда не видел родителей читающими. Это обстоятельство вводило меня в исключительные права владения печатным сокровищем, сообщало особую доверительность нашим взаимоотношениям со знаменитым сыщиком. То, что я знал, все эти рассказы про пляшущих человечков, желтое лицо, голубой карбункул и подозрительное второе пятно на ковре почти наизусть, отнюдь не снижало остроты моего восприятия при последующем чтении. Напротив, я все глубже погружался в мир подозрительных деталей и многозначительных намеков. О, я даже научился замечать частности, мимо которых довольно-таки опрометчиво проходил мой кумир. Поскольку мне и в голову не приходило заподозрить его в неряшливости, однажды я решил, что все эти мелочи он специально оставляет именно для меня. Как всякий великий человек, а я, разумеется, не сомневался в величии Холмса, он был чрезвычайно одинок в своей исключительности из общего ряда. Душа его тосковала по равенству, но рядом обнаруживался лишь кто-нибудь вроде простодушного и доброго, но все же несколько дураковатого Ватсона. Было время, когда мелкие подробности жизни объявляли мне войну. Ничто не ускользало от моего пристального взора. Любая самая ерундовая мелочь казалась мне преисполненной чрезвычайного значения. Скажем, я входил в чью-нибудь комнату и тут же натыкался озадаченным взглядом на лежащую отдельно от остальных какую-нибудь вещицу, книгу, скомканную бумажку. Сотни почему взрывались в моей голове, требуя немедленного расследования. Поначалу я совершенно наивно обращался за помощью к своим родителям в расчете на их взрослую осведомленность. Однако наступил момент, когда их терпение лопнуло, и они, замученные моими бесконечными вопросами, научились всевозможными способами избавляться от меня. К их сожалению, ясли и детский сад были исключены в моем педагогическом процессе. Слишком часто я оказывался жертвой бесконечных насморков, ангин и всяческих ОРЗ. Тогда они стали пристраивать меня в различные детские секции, спортивные и художественные. Первые, увы, опять же отвергались моим хрупким здоровьем. Что касается вторых, то тут я прошел самый тщательный конкурсный отбор. От хорового пения пришлось отказаться. Мои старания быть во что бы то ни стало услышанным в общем голосовом шуме подвергли чуткое ухо хормейстера нешуточному испытанию. Попросив кричать потише, он попытался вписать меня в песенное русло, заставить услышать звуковую гармонию и подчиниться ей. Закончилось все тем, что остальные певцы возроптали против моего солирования, и музыкальный руководитель, человек честолюбивый и властный, его хор претендовал на второе место в общегородском конкурсе, приказал мне попросту заткнуться. Однако не выгнал окончательно, поскольку мое присутствие на сцене вносило свою, пусть и незначительную, лепту в формирование зрительного впечатления от образцово-показательного коллектива. Не занятый общим делом, я, чтобы как-то развлечь себя, начал разглядывать рядом стоящих товарищей. И, к своему немалому удивлению, опираясь на множество незаметных, обычно постороннему глазу деталей, пришел к выводу, что редко кому из них повезло в жизни. Пришитая черными нитками к белой рубашке пуговица сообщала мне историю неполноценной семьи. Вряд ли заботливая мать отважится на такой экстравагантный, саморазоблачительный поступок. Скорее всего, мальчик сиротствовал. Тут воображение рисовало мрачную картину умершей от страшной болезни матери. А если все же она присутствовала в его жизни, то, по-видимому, лишенная мужской поддержки, тянула лямку повседневного труда, зарабатывая на хлеб насущный и пренебрегая заботой о сыне, приученный к самостоятельности ребенок и так далее, и так далее. Немытые уши, несообразности в одежде, шрамы, царапины, неровно подстриженные волосы, покрасневшие веки — ничто не ускользало от моего придирчивого глаза. Все шло на растопку неуемной фантазии. Когда мое мнение о неблагополучной жизни окружавших меня товарищей сформировалось окончательно, я переключил свое внимание на того, кто одним лишь взмахом властной руки способен был извлечь мощное тутти из общей массы детского несовершенства. Я думаю, он просто испугался разоблачения, поскольку довольно скоро поставил родителей в известность относительно моей певческой несостоятельности. Впрочем, этот вывод распространялся и на остальные музыкальные поприща, поскольку в основе его лежало тотальное отсутствие у меня слуха. Много позже, годам к 20, я засомневался в справедливости приговора, поскольку музыку не просто любил, но именно чувствовал и слышал, но это к слову. Далее последовали кружки. Юных натуралистов, химиков, следопытов, чтецов, моделирования, ориентирование на местности, шахматный. Ни в одном из них я не задержался больше месяца, поскольку застревал на первом этапе освоения, погружаясь в глобальные исследования незначительных деталей. Лавина моих вопросов не по существу. Как правило, тормозила общее продвижение в изучении предмета. Поэтому принималось крайне строгое педагогическое решение избавиться от утомительного тормоза. Однако благодаря упорству моих родителей, стремившихся во что бы то ни стало занять меня делом, я, наконец, в один прекрасный день оказался на пороге студии художественной лепки. Даже сейчас, по прошествии почти трех десятков лет, меня охватывает легкий озноб восторга, когда я вспоминаю увиденное тогда. Студия находилась в полуподвальном помещении неоготического здания дореволюционного банка, позднее превращенного во дворец пионеров. Судя по всему, первоначально это пространство предназначалось для хранения денежных вкладов, драгоценностей и ценных бумаг. Для этой цели не требовалось яркого дневного освещения и комфортного отопления, поэтому окно здесь было всего одно, под самым потолком, а две хилые батареи с трудом удерживали зимнюю температуру на уровне плюс 18 по Цельсию. Собственно говоря, для влажной глины, которая заполняла старинную чугунную ванну на львиных лапах, этот режим подходил как нельзя лучше. Что касается юных воятелей, упрямо пытающихся придать узнаваемую форму голубовато-серой массе, все они были приговорены к бесконечным пропускам уроков ввиду постоянных вспышек простуды. И энергичное шмыганье носов сопровождало этот нелегкий пигмалионов труд. Я со своей хронической ангиной был, казалось, обречен. Но, повторяю, то, что предстало моему взору на пороге тускло освещенной двумя брежущими под высоким потолком лампочками студии, так потрясло меня, что Впервые за весь тот зимний сезон я не заболел ни разу. В помещении находилось, не считая учителя, позволю себе написать это слово с большой буквы, человек 8-10 студийцев различного возраста. Самому младшему, кажется, было лет 7, а старший производил впечатление студента-первокурсника. По крайней мере, он уже не стесняясь выходил на лестничную клетку покурить вместе с нашим руководителем. Среди присутствующих была всего одна девочка. Но какая? Она стояла в самом центре довольно-таки загроможденного пространства, повернувшись ко мне тонким, едва намеченным в наплывающих сумерках профилем. Одно единственное окошко не справлялось с освещением всей комнаты, но, выбрав в качестве объекта склоненную девичью головку, озарило ее теплым предзакатным сиянием. Позже нечто подобное я встречал на вермееровских полотнах, при виде которых сердце мое начинало биться, как у пойманной птицы, на пределе возможного. Впрочем, в тот день мне не дано было насладиться в полной мере всей прелестью момента. Вошедший вслед за мной старший студиец щелкнул выключателем, и две тщедушные ставатные лампочки под потолком съели золотистый нимб, высветив огромное количество скрывавшихся до того в темноте подробностей. Я увидел штук 5 или 7 пьедесталов, увенчанных знакомой уже мне головой девочки. Собственно говоря, узнать ее в сине-зеленом, глянцево-влажном, глиняном варианте было непросто, имея к тому же в виду разную степень мастерства юных скульпторов. Однако я ни на секунду не усомнился в том, кто послужил им моделью. Она стояла передо мной, медленно разминая маленькими ладонями кусок глины размером с большое яблоко. Сосредоточенно уйдя в замысел, девочка как будто отогревала материал гибкими изящными пальчиками, пыталась прощупать в нем будущую форму. Впервые загипнотизированный этим ритмичным движением, я ощутил в себе просыпающуюся чувственность. Мне было тогда не больше 10, ей 12-13. Стоит ли говорить, что вскоре одна из пустующих рабочих стоек была увенчана еще одной девичьей головкой, точнее тем, что изо всех сил стремилась ею стать. Она, надо заметить, относилась к столь активному вниманию, направленному на ее персону, как-то почти безучастно. По крайней мере, никакого поощрения его с ее стороны я не наблюдал. Казалось, она со всей серьезностью относилась к своей роли модели и музы. Никакого жеманства, кокетства, никаких многозначительных улыбочек. Все в ней было просто и естественно. Она, похоже, была так поглощена своим будущим творением, что не всегда даже замечала наше присутствие. Иногда, правда, все же выплывала из этого почти сомнамбулического состояния и, обводя окружающее пространство слегка удивленным, заинтересованным взглядом, натыкалась на чей-нибудь в ответ. Тогда что-то сдвигалось в молчаливой атмосфере студии, что-то менялось в ней почти неуловимо. Она всегда улыбалась навстречу вопрошающему взору, и улыбка эта, совершенно искренняя и доверчивая, ни в коей мере не являлась дежурной и формальной, она адресовалась одному единственному. Надо ли говорить, что тот, кто удостаивался подобной чести, был охвачен в этот счастливейший для него день особенным творческим ражем и в конце занятий получал похвалы учителя. Однажды, где-то месяц через два после прихода в студию, я был увлечен, как обычно, тщательным совершенствованием какой-то второстепенной детали. Кажется, это была ушная раковина. Она все не желала у меня получаться и походила больше на грибной паразитический нарост, нежели на человеческое ухо. Творческий акт захватил меня до такой степени, что я впервые позабыл о присутствии той, над чьим портретом, как и все, трудился. Вдруг что-то властно потребовало моего присутствия в реальной жизни, и я внял этому призыву, оторвав взгляд от злополучного уха. На меня смотрела она. Это был взгляд, преисполненный такого глубочайшего значения и смысла, что я впервые ощутил в себе не только счастье, но и тягчайшее бремя избранничества. В нем, этом взгляде, было все. Изумление, восхищение, сострадание, тревога. Все, ради чего мужчина готов на любые подвиги. Более совершенной ушной раковины мне не приходилось создавать уже никогда в жизни. Долго потом учитель в задумчивости разглядывал ее, боясь даже прикоснуться к соблазнительным изгибам, чтобы не нарушить хрупкую суть гармонии. Его вердикт обозначился тяжким вздохом сочувствия и одобрительным похлопыванием по плечу. Кстати сказать, я не помню ни одного педагогического комментария, касающегося работы нашей вдохновительницы. Да и вообще самой ее работы. Не помню. Нельзя же таковой назвать высохший кусок глины, в смутных очертаниях которого едва угадывалась лежащая собака, приблизительно той же породы, что и на конфетной обертке «Ну-ка, отними». Я обнаружил его несколько дней спустя после внезапного исчезновения студийной музы. Он лежал, не привлекая ничего внимания, среди остальных окаменелостей, хранящих нежные отпечатки ее пальцев. Пес и сейчас служит мне преданно в качестве пресс-папье для эскизных рисунков, хотя, надо сказать, необожженная глина сильно обкрашилась, и некоторые фрагменты статуэтки уже утеряны. И тем не менее, это единственная вещь в доме, которую я выхвачу из пламени пожара, если таковой случится. Между прочим, та моя детская одержимость многозначительными деталями вскоре была направлена в русло исключительно художественного интереса. Я стал страстным завсегдатаем картинных галерей. Живопись — вот где я обнаружил питательную среду для насыщения моей неуемной фантазии. Начав с легких задачек, подкидываемых мастером умышленно, я постепенно обнаруживал среди них вопросы, не предназначенные для первого уровня. По мере возрастания сложности я все глубже продвигался в постижении высшего таинства искусства, причем меня совершенно не интересовала личность создателя. Напротив, любые дополнительные сведения из биографий знаменитых художников лишь раздражали и отвлекали от моей изыскательской деятельности. Для меня существовала только картина. Повод для ее написания не имел серьезного значения, и сюжет служил лишь отправной точкой, энергетическим толчком для дальнейшего погружения в мир подробностей, дробящихся до химических составляющих красок и льняного семени, взбухающего в недрах весенней почвы и предназначенного для одной из тысяч нитей будущего холста. Как только я понимал, что и о чем, то есть разгадывал смысл, я тут же погружался в поиски пресловутого «как». Скажем, я почти сразу оценил преимущество свинцовых белил. И дело не только в их замечательной пластичности и кроющей способности. Широко известна чрезвычайная ядовитость их. Само осознание, что, пользуясь этой безупречной в цветовом отношении краской, художник подвергает здоровье, а значит и жизнь, серьезному риску, безусловно, повышает в цене его творения. Однако размышления на эту тему я в то еще золотое для меня время оставлял на потом. Поскольку, повторю, создатель меня мало интересовал, магия имени не властвовала надо мной. Единственное, в каком контексте имя мастера имело для меня значение, это в индивидуальности его творческого метода, в том, как он справлялся с живописными задачами. И чем сложнее были последние, тем серьезнее я относился к тому, кто виртуозно преодолевал эту сложность. Может быть, поэтому я сразу и безоговорочно пленился голландцами, в особенности их фантастическими в своей фактурной подробности натюрмортами. Я восхищался их способностью безупречно передавать не только форму и цвет предмета, но и его тяжесть, плотность, теплоту. Порой казалось, я слышу и обоняю этот живописный мир. И мне, разумеется, хотелось наподобие какого-нибудь средневекового негацианта пощупать скользящую плотность тербарховского шелка, проверить изнанку калфовских ковров, ощутить в руке тяжесть золотого кубка класса, убедиться в их качественности. Подолгу я стоял перед их картинами, находясь на крючке пристального внимания строгих смотрительниц, зорко следивших, чтобы расстояние между моим носом и полотном не уменьшилось до недопустимого. Если подобное все же случалось, мне не приходилось рассчитывать на снисхождение. Разглядывание швов, исследование микроскопических пазух и распутывание технических хитростей сделали, в конце концов, из меня высококлассного специалиста в области, где мне хотелось быть не только судьей, но и... Однако тут-то и случилось то, что иногда случается с некоторыми умниками вроде меня. Я возжаждал славы.